День и ночь теряет сердце ласку. День и ночь кружится голова. День и ночь взволнованную сказкой мне звучат твои слова. Только раз бывает в жизни встреча, только раз судьбою рвется нить, только раз в холодный серый вечер мне так хочется любить. Тает луч пурпурного заката, синевой окутаны цветы. Где же ты, желанная, когда-то? Где во мне будившие мечты? Только раз бывает в жизни встреча, только раз судьбой рвется нить, только раз в холодный серый вечер мне так хочется любить.